и те, на ком они задерживались, смущенно отворачивались. На самом заднем ряду, сбоку на скамье, пристроился Маной. Здоровой рукой покоил на коленях мертвую руку. Взгляд его был тоскующе влажен, как у овцы, отбившейся от стада. Назаретянин кивнул ему, позвал внятно: «Иди сюда». Маной вздрогнул и не посмел двинуться. «Иди, стань на середину». Тогда Маной зашевелился. Он давно уже не мог подниматься с легкостью, всегда с лишними движениями, всегда с натугой. Но поднялся, двинулся вперед с опаской, волоча непослушные ноги, и рука бескостно болталась вдоль тела. Он встал рядом с гостем и уронил голову. А гость словно забыл о нем, снова вглядывался в людей. «Должно ли в субботу добро делать или зло делать?» — громко спросил назаретянин. «Вот он, видите?» — указал на Маноя. «Спасти в субботу его или погубить?» Молчание в ответ, только настороженно скрипели синагогские скамьи. «Суббота для человека или человек для субботы?» — несмелая тишина. «Руку!» — Маною резко окриком. «Протяни руку!» Бескостная рука Маноя шевельнулась и поднялась. Никто почему-то не ахнул, не удивился. Похоже, сам Маной тоже. Гость взял его ладонь. «Мне подал руку. Подашь теперь каждому. Только надо сильно желать. Что Богу до тех, кто ничего не желает, даже здоровья себе?» Он оттолкнул от себя Маноя. «Иди, смелей, смелей. Ты человек, как и все». И Маной пошел, его качало от изумления, и руку он нес приподнятой, боялся опустить. «Посему сын человеческий есть господин субботы», — возвестил гость и двинулся вслед за Маноем. Капернаум славил пророка, а Бен-Рувим был посрамлен. Симон гордился, что назаретянин остановился в его доме. Женщины сходились к источнику с кувшинами и толковали о том, что сын человеческий — тот самый, кого выжидали евреи многие века. Он послан Иеговой вернуть величие дому Давидову. И все знали. Пророк двинется дальше, сначала в соседнюю Вифсаиду, с закатом солнца, подгадывая к вечеру, чтобы под новым кровом собрать новых слушателей. Но еще днем Бен-Рувим послал в Вифсаиду своего человека к знакомому фарисею Садоку. Вифсаида ничем не отличалась от других глухих галилейских городишек. Кремнистые тропинки сбегают от одной плоской хижины к другой, обрываются на берегу просторным и каменистым. Но жила Вифсаида на особицу. Неширокий здесь Иордан отделяет ее от всех, за спиной громоздятся спаленные горы, земля обетованная кончается тут, а потому каждый житель Вифсаиды с особым рвением старался хранить закон. Из этого упрятанного в дальний угол городка, если и уходили в Иудею, то не пророки, а сикарии, презиравшие слово, действовавшие кинжалом. Наказав смертью отступников благочестия, они спешили возвратиться сюда. Вифсаида укроет и от римлян, и от слуг первосвященника. Горы здесь дикие, в них полно незримых расщелин и потаенных пещер. Самый благочестивый в Вифсаиде фарисей Садок, не похожий на всех других фарисеев, покрытых жиром и гордыней. Он жилистый, обгоревший на солнце, как головешка, ходит во вретище, ест, что придется, не ищет себе ни выгоды, ни славы. Его боялись по всему побережью вплоть до суетной и спесивой Тивериады, и шепотом поговаривали: «Садок может протянуть руку даже к Иерусалиму». Слух о новом пророке долетел и сюда, судили, гадали и ждали, как отзовется о нем Садок. И тот заговорил словами Иезекииля: «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь».